На пути Касси, Москва, Берлин. События быстро развивались в направлении новой мировой войны. Вся вторая половина 30-х годов проходила под знаком нарастающих военно-политических конфликтов. В 1935 году Германия разорвала военное установление Версальского мира и ввела всеобщую воинскую повинность. Сталин воспринимает этот серьезный шаг на пути к мировой войне с пониманием и даже с одобрением. В конце марта 1935 года он говорит английскому министру Энтони Идену, с которым ведет беседу в Кремле: «Рано или поздно германский народ должен был освободиться от версальских цепей. Повторяю, такой великий народ, как германцы, должен был вырваться из цепей Версаля». Сталин повторяет несколько раз: «Германцы – великий и храбрый народ. Мы этого никогда не забываем». Он говорит не немцы, а германцы, то есть так, как называли воинственные племена на рубежах Римской империи, и так, как называли немцев русские во время Первой мировой войны. Сталину импонируют не культурные достижения немцев, а то, что они великие и храбрые. Его ничуть не заботит, что в данном случае речь идет не о Германии вообще, а о национал-социалистической Германии. В этом есть своя неумолимая логика. Сталин давно мечтает о союзе с Германией. Вся история советской политики в отношении Германии после договора в Раппало подтверждает это. Этот договор, как выше уже было сказано, открыл дверь Советской России для установления нормальных дипломатических отношений с главными капиталистическими государствами после окончания гражданской войны. Сталин, как образованный марксист, считал, что революция в Германии в случае ее успеха означала бы конец капитализма в Европе. Успешной революции в Германии не прошло. Была Германия, побежденная в мировой войне. Советское руководство и Коминтерн, подчиненные советским политическим целям, рассматривали Германию при определенных условиях как естественного союзника СССР против победителей в мировой войне – Великобритании и Франции. В 20-х и 30-х годах Советский Союз получал существенную экономическую помощь и кредиты от немецких промышленников. Между Рейхсвером и Красной Армией существовало военное сотрудничество. В Липецке была создана секретная школа для подготовки немецких военных пилотов. Около Казани – танковая школа. В Филях, близ Москвы, на авиазаводе собирали немецкие юнкерсы. Все это делалось в явное нарушение военных установлений Версальского мирного договора, запрещавшего Германии иметь военную авиацию и танки. В Москве специальная германская военная миссия «Централе Москау» осуществляла координацию немецких военных связей с СССР. Советская промышленность снабжала снарядами «Рейхсвер». Обсуждались возможности совместных испытаний производимых в СССР ядовитых газов. Сталин знал, что часть немецких консерваторов, промышленников и высокопоставленных офицеров придерживаются восточной ориентации. Именно они, полагал Сталин, и являются реальными хозяевами Германии. Сталин питал большое уважение к реальным хозяевам. Он и сам был хозяином. Сталин не сомневался также и в том, что германские националисты, включая национал-социалистов, выступают против сохранения Версальской системы и, соответственно, имеют общие интересы с Советским Союзом. Таким образом, победа национал-социалистов в Германии была как бы продолжением политики Ленина в отношении меньшевиков и других социалистических партий. Ленин всегда рассматривал социал-демократов как соперников в борьбе за идеологическое господство над рабочим классом. Немецкие социал-демократы придерживались прозападной ориентации. Сталин же рассматривал Запад, Англию и Францию как главных врагов. В начале 30-х годов в Москве все еще надеялись, что рост нацизма в Германии приведет к потере парламентских иллюзий и симпатии к демократии народными массами. Но кто был наиболее беспощадным врагом демократии, как не сам Сталин? Уже в 1931 году Сталин спрашивает члена Политбюро Коммунистической партии Германии Гейнца Ноймана: «Если к власти в Германии придут национал-социалисты, будут ли они поглощены всецело только Западом, чтобы мы могли свободно строить социализм?» Итогом этого разговора и оценки положения Сталиным была директива Коминтерна Коммунистической партии Германии, требующая усиления борьбы против социал-демократов, врага номер один. История, однако, не подтвердила правильность этого взгляда. В ходе борьбы против социал-демократической партии немецкие коммунисты повернули часть рабочего класса в сторону национал-социализма. Раскол в рядах немецкого рабочего класса облегчил переход власти в Германии в руки Гитлера. В результате всеобщих выборов национал-социалисты получили 11,7 миллиона голосов, социал-демократы – 7,2 миллиона и коммунисты – около 6 миллионов. После прихода к власти Гитлера германо-советские отношения начали ухудшаться. Националистская программа экспансии в восточном направлении ослабили попытки Сталина прийти к широкому политическому пониманию с Германией в это время. Такое намерение у него действительно было. Это утверждал, например, во время доверительной беседы с английским дипломатом Батлером, сбежавший в США советник посольства СССР в Риме Гельфанд. Имеются и другие подтверждения. В этой связи упомянем о визите в Москву по соглашению советского генерального штаба группы высших офицеров Рейхсвера. Немецкие офицеры прибыли в Москву в начале мая 1933 года, то есть спустя 3 месяца после прихода к власти Гитлера. Нарком обороны Ворошилов в своей речи на приеме в честь немецкой военной делегации специально подчеркнул желание Красной Армии сохранить прежние дружеские отношения с Рейхсвером. Примерно в это же время Сталин прочел русский перевод «Майн Кампф». Если он и не был окончательно убежден в антисоветских планах Гитлера, полагая, вероятно, что изрядная доля высказываний Гитлера является не более чем пропагандой, то во всяком случае должен был как-то реагировать. Сношения с Рейхсвером были прекращены, а его сооружения на советской территории закрыты. Однако вся проблема будущих отношений между Германией и СССР, об этом откровенно говорил секретарь ЦИК СССР. Листов пройдет. Об этом откровенно говорил секретарь ЦИК СССР своему гостю, германскому послу в Москве фон Дирксену 16 августа 1933 года. Национал-социалистическая перестройка, утверждал Янукидзе, может иметь положительные последствия для германо-советских отношений. Янукидзе явно искал и находил общие линии развития, схожие черты между германским национал-социализмом и советским коммунизмом. В конце 1933 и в начале 1934 года, то есть как раз в то время, когда советское руководство обсуждало и решало направление советской внешней политики по руслу системы коллективной безопасности, обращение к Германии с призывом возобновить дружеские отношения настойчиво следует одно за другим. 6 ноября 1933 года заместитель наркома обороны Тухачевский говорит советнику германского посольства Твардовскому, что в Советском Союзе политика Раппала остается наиболее популярной. Никогда не будет забыто, что Рейхсвер был учителем Красной Армии в трудный период. Возобновление старого сотрудничества приветствовалось бы в Красной Армии особенно сердечно. Надо лишь рассеять опасения, что новое германское правительство ведет против СССР враждебную политику. Примерно в том же духе высказывается нарком отдел Литвинов. С Германией мы желаем иметь наилучшие отношения, однако СССР опасается союза Германии с Францией и пытается парировать его собственным сближением с Францией. 13 декабря Литвинов повторяет германскому послу в Москве Надельному: «Мы ничего против Германии не затеваем. Мы не намерены участвовать ни в каких интригах против Германии». Эта же мысль была затем развита председателем Совнаркома Молотовым и Литвиновым в их выступлениях на 4-й сессии ЦИК СССР 6-го созыва 29 декабря 1933 года. Вскоре после решения ЦК ВКПБ о развертывании курса на создание в Европе системы коллективной безопасности. Советский Союз вступает в 1934 году в Лигу наций и становится активным ее участником. Однако, несмотря на официальный поворот внешней политики, Сталин решает проводить и старую ориентацию на Германию, но не прямо, а исподволь. Народный комиссар Ворошилов, начальник генерального штаба Ежов, начальник генерального штаба Егоров снова и снова повторяют своим немецким собеседникам о желании СССР иметь с Германией наилучшие отношения. Такова же и линия Сталина в его докладе на 17-м съезде ВКПБ в феврале 1934 года.

когда советское правительство прочно убедилось в том, что оно крепко держит Финляндию в руках. Карело-Финская ССР была вновь преобразована в Карельскую ССР Российской Федерации. Одним из главных негативных результатов Советско-финской войны была усилившаяся уверенность Германии, что в военном отношении Советский Союз представляет собой колосса на глиняных ногах, и что Германия легко опрокинет его. Такое представление о Советском Союзе побуждало Гитлера к нападению на СССР. Финская война выявила серьезные изъяны в организации обороны и, прежде всего, в системе самого Наркомата обороны. Выяснилось, например, что данные военной разведки о расположении огневых точек на линии Маннергейма даже не были нанесены на оперативные карты, и красноармейцы бессмысленно гибли под огнем финских дотов. «В нашей войне против финнов, свидетельствует Хрущев, мы имели возможность выбрать время и место начала войны. Мы численно превосходили врага, и мы располагали достаточным временем, чтобы подготовиться к нашей операции. Но даже при таких наиболее благоприятных условиях мы смогли в конечном счете одержать победу только после огромных трудностей и невероятных потерь. Победа такой ценой была на самом деле моральным поражением. Наш народ, конечно, никогда не узнал, что мы потерпели моральное поражение, потому что ему никогда не сказали правды». Руководство государством и партии в лице Сталина, Молотова и других членов Политбюро не могло не отдавать себе отчета в том, что финская война является суровым предостережением на будущее. И это будущее было не за горами. Хотя нарком обороны Ворошилов был отстранен, он остался членом Политбюро, в то время как его следовало отдать под суд военного трибунала. Для высшего руководства давно уже не было секретом, что Ворошилов пренебрегает своими прямыми обязанностями военного руководителя. В течение многих лет, пока были живы его заместители, Тухачевский и другие, они фактически вели все административные дела. Ворошилов и понятия не имел о подлинном состоянии Красной Армии. Ворошилова сменил на посту народного комиссара обороны маршал Тимошенко, командовавший до этого Киевским военным округом. Были произведены и другие замены и перемещения, но все это не могло радикально изменить плачевную ситуацию с высшим командным составом. Лучшие командиры были уничтожены, либо продолжали томиться в лагерях и тюрьмах. В 1941 году был расстрелян генерал Штерн, один из способнейших советских военачальников. На высшие командные должности подвигались командиры, не имевшие опыта вождения крупных соединений войск. Средний и младший командный состав оставлял желать много лучшего. В пехотных частях на 1 мая 1940 года не хватало 1/5 начальствующего состава. Качество подготовки командиров в военных училищах было крайне низким. 68% командного состава в звене взвод роты имели лишь краткосрочную 5-месячную подготовку курсов младшего лейтенанта. Высшие военные образования к началу войны с Германией имели лишь 7% офицеров, 37% не имели полного среднего образования. Примерно 75% командиров и 70% политработников работали в своих должностях не свыше 1 года. К середине 1940 года советское руководство было достаточно осведомлено о серьезных упущениях военной подготовки страны, несмотря на то, что военные расходы в СССР были фактически неограниченными. В 1941 году лишь бюджетные ассигнования на оборону составляли 43,4% от государственного бюджета. Советская оборонная промышленность не обеспечивала армию современным оружием в необходимом количестве. Серийное производство современных боевых самолетов только начинало налаживаться. Советское правительство в своей политике в 30-е годы исходило из предпосылки, что СССР рано или поздно будет вовлечен в мировую войну. Советская военная доктрина, а вслед за ней и советская пропаганда, внушали населению, что будущая война будет вестись малой кровью и на территории врага. Но не война на территории врага является войной наступательной, но война на территории врага является войной наступательной, а не оборонительной. Вот почему во время англо-франко-советских военных переговоров летом 1939 года советская сторона добивалась беспрепятственного прохода Красной Армии в случае войны с Германией через территорию Польши и Румынии. Весь Советский Союз не имел до сентября 1939 года общей границы с Германией. Отсутствие общей границы с таким потенциально опасным противником, как нацистская Германия, было главным положительным геополитическим фактором, исключающим возможность внезапного нападения на СССР с Запада. Между Советским Союзом и Германией находились пограничные государства Финляндия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния. Советский Союз утверждал, что эти государства являются санитарным кордоном Запада против СССР. В этом утверждении, несомненно, была доля истины. Но в то же время те же самые государства служили и санитарным кордоном СССР против Запада. В конкретных условиях 20-х и 30-х годов, когда для организации нападения на любое государство требовалось известное время, было абсолютно невозможно, даже используя территорию пограничных государств, внезапно атаковать Советский Союз. При непосредственной угрозе войны Советский Союз имел бы в своем распоряжении время, достаточное для приведения в боевую готовность не только вооруженных сил, прикрывающих границу, но и главных сил и резервов, дислоцированных в глубине. Заключением пакта Сталин как будто осуществил цель, к которой он так долго и упорно стремился. Однако ситуация к этому времени изменилась. Мгновенные выгоды пакта никак не уравновешивали его негативные для Советского Союза последствия. Невозможность для гитлеровской Германии войти в непосредственное соприкосновение с вооруженными силами СССР была одним из главных стратегических преимуществ СССР накануне Второй мировой войны. Приняв участие в разделе Польши, захватив прибалтийские государства, Сталин собственными руками установил общую границу с возможным агрессором, границу протяженностью свыше 3000 километров, где в каждом пункте Советский Союз был открыт для вторжения. То был роковой просчет сталинской политики. Отныне Советский Союз неизбежно становился объектом нападения гитлеровской Германии. Об этом просчете советская официальная историография, конечно, умалчивает. Для этого есть веские основания. Признание этой ошибки неизбежно привело бы и к некоторым другим признаниям. Ведь официальная советская версия даже в настоящее время все еще гласит, что из-за нежелания Англии и Франции подписать договор о взаимной помощи с СССР, он оказался перед выбором либо немедленно подписать пакт о нападении с Германией и остаться вне войны, либо быть вовлеченным в войну на два фронта с Германией на Западе и с Японией на Дальнем Востоке. Попытаемся разобрать эту аргументацию. Англо-франко-советские переговоры лета 1939 года сильно затянулись по вине Англии и Франции. Одной из главных причин колебаний Англии и Франции было сомнение в боеспособности советских вооруженных сил, ослабленных массовым уничтожением военных кадров в 30-е годы. Правительство Великобритании по главе с премьером Невилем Чемберлином, инициатором Мюнхенского соглашения, не внушало большого доверия советскому правительству. Но разве Гитлер, порвавший Мюнхенские соглашения и оккупировавший немецкими войсками Чехословакию, должен был внушать Сталину больше доверия, как политический партнер? Что если бы Советский Союз не подписал с Германией пакт о нападении, то германская армия, заняв территорию Польши, сходу начала бы вторжение в Советский Союз с одобрения, а может быть даже при поддержке Англии и Франции. Но это просто не соответствует действительности. Во-первых, если бы СССР не подписал договор с Германией, то весьма вероятно, что Германия не осмелилась бы напасть на Польшу, так как риск оказаться перед лицом антигерманской коалиции Англии, Франции и Советского Союза был слишком велик. Ведь даже такой запоздалый шаг со стороны английского правительства, как подписание союзного договора с Польшей 25 августа 1939 года, вызвал растерянность среди гитлеровского руководства и заставил Гитлера перенести начало вторжения в Польшу с 26 августа на 1 сентября. Следовательно, даже в первые дни после подписания советско-германского пакта Гитлер все еще сомневался в своих исходных расчетах. Проблема единственной альтернативы, перед которой якобы осталось советское правительство в августе 1939 года, является мифом. Никто иной, как Астахов, поверенный в делах СССР в Берлине, в беседе с богданским посланником Драгановым говорил, что у советского правительства есть три возможности – соглашение с Англией и Францией, соглашение с Германией и вообще никаких соглашений с кем бы то ни было. Политика выжидания, оттяжки, нейтралитета. Следовательно, и этот путь также обсуждался советским руководством. То был наилучший для СССР вариант – не втягиваться в европейский конфликт, оставаясь в стороне от него. Допустим, однако, что авантюрист Гитлер решился бы свести счеты с Польшей, рассчитывая, что, как и в марте 1939 года, Англия и Франция не шелохнутся. Рискнул ли бы он также затеять войну против СССР? Ответ на этот вопрос, безусловно, отрицательный. Не мог бы он рисковать. Не было в тот момент у Германии недостаточно вооруженных сил, недостаточных ресурсов для ведения войны против такой большой страны, как СССР. Простое сравнение сил Германии в 1939 и в 1941 годах говорит об этом. Начиная войну против Польши, Германия могла выставить 57 дивизий, Польша 47 дивизий и бригад, 2000 танков, Польша 166, самолетов 1800, Польша 771. Кроме того, Германия держала на Западе против возможных действий англо-французских союзников Польши 33 дивизии неполного состава. Добавим к этому, что военная промышленность Германии едва начинала развиваться. Германия ощущала огромную нехватку в стратегическом сырье и нефти. Согласно заявлению начальника советского генштаба маршала Шапошникова, на военных переговорах с представителями Англии и Франции в Москве в августе 1939 года Советский Союз мог выставить против Германии 120 пехотных и 16 кавалерийских дивизий, 5000 средних и тяжелых орудий, 9-10 тысяч танков и 5-5,5 тысяч бомбардировщиков и истребителей. Могла ли Германия при таком неблагоприятном для нее соотношении сил пойти на войну против СССР? Разумеется, нет. Следовательно, тезис советской историографии об опасности нападения Германии на СССР после разгрома Польши не выдерживает критики. Правилен, однако, другой официальный советский тезис, что Германия могла начать войну против СССР только после захвата почти всей континентальной Европы и приспособления ее экономики к военным нуждам Германского рейха. Но этим утверждением как раз и опровергается тезис об угрозе германского нападения на СССР в 1939 году. Даже если бы Германия решила начать войну против Польши в условиях политической изоляции, опасность последующего нападения Германии на Советский Союз была абсолютно исключена. Далее. Действительно ли угрожала Советскому Союзу в это время также и опасность войны с Японией? Летом 1939 года в Монголии происходили бои крупного масштаба. Однако Япония, получив серьезный отпор со стороны советских вооруженных сил, начала пересматривать свою большую стратегию, нацеливаясь на захват колоний Англии, Франции и в Азии и в районе Южных морей. Далее, в острой, угрожающей для Советского Союза ситуации второй половины 41 года, Япония предпочла повернуть на юг, а Советский Союз снял целые дивизии с Дальнего Востока и перебросил их на Советско-Германский фронт. Тезис советского руководства об опасности вовлечения СССР в войну на два фронта, если бы он не подписал договор с гитлеровской Германией, объясняется главным образом тем, что советское руководство находилось чуть ли не 10 лет под гипнозом возможной войны на Дальнем Востоке. Следует добавить, что объяснения решения Сталина заключить договор с Гитлером были придуманы задним числом для оправдания политики СССР и обеления советского военно-политического руководства. На самом же деле, заключение пакта с Германией диктовалось в том числе и расчетом открыть дорогу войне между главными капиталистическими государствами. Ленинское учение об использовании противоречий между капиталистическими государствами в интересах социализма оправдывало любую политику, которая вызвала бы войну в капиталистической стране. Сталин отдавал себе отчет в том, что Германия, наученная горьким опытом Первой мировой войны, когда она вынуждена была сражаться на два фронта, вряд ли рискнет поступать против Франции и Англии, не имея гарантированного тыла на Востоке, то есть со стороны СССР. Заключая соглашение с Германией, Сталин обретал уверенность, что война в Европе будет. Молотов в докладе на заседании Верховного Совета СССР 1 августа 1940 года говорил с удовлетворением: «Это соглашение, которого строго придерживается наше правительство, устранило возможность трений в советско-германских отношениях при проведении советских мероприятий вдоль нашей западной границы и вместе с тем обеспечило Германии спокойную уверенность на Востоке». Ему вторила советская официальная пресса. Наличие этого и последовавших за ним практических и экономических соглашений между СССР и Германией обеспечило Германии спокойную уверенность на Востоке. Оно обеспечило ей также существенную помощь в разрешении стоящих перед ней хозяйственных задач. Под этим, несомненно, подразумевались поставки Советским Союзом Германии стратегического сырья и продовольствия. Война в Европе была нужна Сталину также и потому, что, несмотря на хвастливые заявления о мощи Красной Армии, ситуация была очень тяжелой, ибо лучшие военные кадры были истреблены. Военная промышленность еще не развернула выпуск современного оружия. В сельском хозяйстве царил упадок. Промышленность работала с перебоями. Советскому Союзу нужно было время для подготовки к большой войне. Пакт с Германией даст этот выигрыш во времени. Германия увязнет в позиционной войне на Западном фронте, как это было во время Первой мировой войны. Новые кровопролитные битвы